Глава 3. Иоанна Уриашевич, младшая сестра Тасии Ванды, прошла мимо старушки, продававшей фиалки на Маршалковской, потом вернулась, купила букетик и попыталась приколоть к отвороту жакета, но булавка, которую дала ей старушка, оказалась негодной. «Бабушка, а другой у вас нет, теперь все такие». Тогда Иоанна, порывшись в большой сумке, извлекла английскую булавку, в отличие от обыкновенных, цветную. «Заграничная?» – поинтересовалась старушка. Иоанна откинула волосы со лба. На дворе стоял март, и она была без шляпы. Впрочем, она не носила ее и зимой. «Заграничная», – ответила она. «Я и сама заграничная». На душе у нее было и грустно, и радостно. Грустно от того, что маленький и грязный город, таким она его смутно помнила, превращен был в руины. А радостно от того, что она начинала в нем новую жизнь, и встретили ее здесь приветливо. Засунув в карманы руки, большие и сильные, как у всех Уриашевичей, пошла она дальше легкой, пружинистой походкой, и на каждом углу приостанавливалась. Тщетно искала табличку с названием улицы, но табличек не было, не хватало кое-где и самих углов, а то и целых домов. Первая журавья, вторая вспольная, считали вслух прохожие, которых спрашивала Иоанна, пятая, что поперек пойдет, она и будет. Вот она, пятая улица. Иоанна свернула направо, нашла нужный номер, сверилась с бумажкой, сходится. Только самого дома нет, но оказалось не так. Пройдя во второй двор, Иоанна увидела другое, уцелевшее строение. При свете спички отыскала звонок. На каждой двери их было по два, по три. На лестнице темень, хоть глаз выколи, окна забиты фанерой. «Пан Уриашевич здесь живет?» «Нет». Через минуту, когда глаза привыкли к темноте, Иоанна увидела перед собой дядю Конрада. «Нет», — повторил он, — «здесь проживает гражданин Уриашевич. Это я, Иоанна. Дядя, вы, наверное, не узнали меня». Тот не произнес ни слова, не предложил войти, только отступил в сторону, как бы пропуская ее. Комната в конце коридора, большая, с высоким потолком, была вся заставлена мебелью. Он указал Иоанне на кресло, а когда протянул ей сигареты, Иоанну неприятно поразили его глаза. Один, закрытый черной повязкой, второй, холодный, умный, испытующий. «Я читал в газетах, что ты собираешься остаться в Польше». «Да, собираюсь». Она повторила ему, что уже говорила в интервью, что хочет поделиться своим опытом с коллегами на родине. «ГМ, и сама тоже будешь танцевать?» Иоанна рассмеялась резким, гортанным смехом. «Посчитайте, дядя, сколько мне лет». Она была моложе Ванды, но и ей было уже около 40. «Можете не волноваться, балерины рано оставляют сцену. Я еще до войны перестала танцевать». По его лицу было видно, старается сосчитать, сколько ей, но это не входило в ее планы. Ей нужно только, чтобы он принял к сведению этот факт, а не раздумывал над ним. «Начну преподавать, может быть, открою балетную школу, а в театре роль моя сведется к тому, что балеты буду ставить». Он терпеливо все выслушал, и критические замечания о польском балете, и в чем причина его упадка, и оценку отдельных талантов. «Польский балет всегда ими блистал. Если я правильно тебя понял», — заключил он, — «ты пришла меня успокоить относительно твоих выступлений. Благодарю. Но если ты переменишь свое решение, не считай себя ничем связанной. Пожалуйста, танцуй. Танцуй открыто, как в Париже. И можешь не приходить и не объяснять, почему ты не сдержала слова. Вообще я освобождаю тебя от родственного долга навещать меня». Он был еще неприятнее, чем представлялось ей по воспоминаниям. Нетерпимое, враждебное отношение ко всему, о чем не заходила речь, вывела ее из равновесия, но она сделала над собой усилие. «Нет, дядя, вы ошиблись. Я к вам с просьбой пришла». Не давая сказать, в чем же просьба, он перебил. «Единственное, что я могу для тебя сделать, это избавить от унижения. Не понимаю. Получать отказ, по-моему, унизительно. А я всем отказываю, всем подряд, кто только не просит меня о протекции в расчете на мои политические связи и служебное положение». Иоанна засмеялась было, но тотчас смолкла. Мысль о просьбе, которая привела ее к дяде, не настраивала на веселый лад. «Нет, нет», — сказала она тихо, — «я хотела попросить вас совсем о другом». Но стоило ей заговорить, как уверенность покинула ее. Запинаясь на каждом слове, кое-как изложила она главное. Ей кажется, пора уже родным с ней помириться. Столько лет прошло, из близких мало кто в живых остался, все переменилось. Мать с сестрами могли бы уже предать забвению ее опрометчивый шаг. И ты считаешь, я могу быть в этом деле посредником? Да, она так считала. Он ничего не ответил, только посмотрел в ее сторону. И Анне показалось, что он глядит сквозь нее на какой-то неведомый предмет. «Счастья этот шаг мне не принес», — прибавила она. «Слышал. Кажется, и следующие шаги тоже». Она покраснела, на глаза у нее навернулись слезы. Она достала носовой платок. Трудно было понять, заметил ли он, какое впечатление произвели его слова на Иоанну. Но бесстрастный тон рассеял все ее иллюзии. «Мое вмешательство только еще больше осложнило бы твои отношения с семьей», промолвил он и встал, давая понять, что разговор окончен. Иоанна попрощалась. В коридоре он приостановился и показал на многочисленные визитные карточки на дверях. Теснота обязывает соблюдать определенные правила, иначе жизнь в этой квартире стала бы сущим адом. Гостей, в частности, мы почти не принимаем. Прощай. Выйдя на улицу, Иоанна была приятно поражена. Но чем, она и сама не знала. Только спустя минуту сообразила, что ее удивили свет и солнце. Было еще рано, но после визита к дяде естественнее было бы очутиться в ночной темноте и мраке. Доехав на такси до Банковской площади, она пешком пошла к старому городу, где, как ей помнилось, был костел, куда они ходили с матерью. Здесь, поблизости от их прежнего дома, ориентироваться стало легче. Она ускорила шаг. Было пустынно, вокруг громоздились развалины. Иоанна нервничала, издали всматриваясь в женщины, каждую принимая за ту, которую не хотела бы встретить. Костел оказался заперт. Иоанна обошла его кругом. Он уцелел, но война не пощадила и его. В ограде, где прежде росли деревья, валялись перевернутые надгробья, куски стен, обломки соседних домов, листы жести. Иоанна еще раз подергала за дверную ручку. «Вамкова, я хотела бы узнать, где живет Ксендз Завичинский?» «Вон там», — старичок, заговоривший с нею, по виду нищий, показал дом на другой улице. Между этим домом и костелом все было разрушено. Иоанна пошла было напрямик, но нищий остановил ее. «Так вы не пройдете», и вызвался ее проводить. Дорогой он рассказал, что просит возле костела милостыню и Ксендз ему покровительствует. Он ведь ни на шаг от костела не отходит, сторожит его от воров. Тяжелые времена, он покачал головой. «Ксендз наш молится о неспослании перемен. Может, услышит Господь его молитвы. Он – святой человек. Она ни за что не узнала бы Ксендза. Зато он узнал ее сразу. Маленький, седенький, он погладил ее по голове, когда она склонилась к его руке. «Вы узнали меня?» Иоанна была приятно удивлена. «Узнал, узнал. А как ваша фамилия?» Знакомые черты не ассоциировались у него ни с какими определенными воспоминаниями. «Уряшевич Иоанна, та, что?» Теперь он действительно узнал ее и сразу принял неприступный вид. «С нами его святая воля. Откуда вы здесь? Приехали или как?» Задавал он вопросы, чтобы прийти в себя. Иоанне показалось странным, что он не знает о ее приезде. Об этом во всех газетах писали. Пресса уже давно не проявляла интереса к ее особе, и заметки в варшавских газетах произвели на нее впечатление. Проглядел. Признался Ксендз, на самом деле он просто читал только один лишь церковный вестник, а там о балеринах не писали. Но Ксендз был так потрясен, увидев Иоанну, что ему даже не пришло это в голову. Комната, в которую они вошли, была залита солнечным светом. Ксендз, опасаясь воров, перенес сюда из костела ризы, покрывало, чаши, дароносицу и даже некоторые самые ценные иконы и фигуры святых. Серебро, золото, яркие краски слепили глаза. Иоанна отколола фиалки и положила возле какого-то святого. «Слушаю вас». Ксендз Завичинский остановился, держась за спинку кресла. По мере того, как Иоанна говорила, самообладание к нему возвращалось, и он уже знал, как должен поступить. Перед глазами его вставало прошлое, позор, пережитый из-за нее, когда она убежала из дома с мужчиной. Сколько страданий причинила она дорогим его сердцу Уряшевичем, этим почтенным людям и примерным прихожанам, лучшему его другу епископу Крупацкому. Он не мог себя превозмочь и не предложил Иоанне сесть. И хотя ноги у него стали уже неметь, стоял и сам, выпрямившись, непримиримый и ожесточенный, только повторяя время от времени. «Да, я слушаю». И, наконец, когда счел, что причина ее прихода ясна, воскликнул. «Ты хочешь, чтобы я с матерью тебя помирил, а с Богом ты помирилась?» «Здесь Бог твоих слов не услышит. Богу угодно, чтобы ты произнесла их во храме». Иоанна развела беспомощно руками. Этого она не ожидала. В Бога она давно не верила. и давно не придавала значения подобным условностям, а о том, что ксёндзам положено верить в Бога, как-то не задумывалась. «А что ты собираешься делать здесь? Мужа у тебя, кажется, нет», — продолжал ксёндз. Как перед тем дяде, она рассказала ему о своих планах, но при первом же упоминании о школе он ее перебил. «Учить, ты хочешь, чтобы этот легкий заработок, погубивший тебя, и других тоже погубил?» Его душил гнев. Порождением дьявола были в его представлении балетные школы. Если бы не они, не было бы этой скандальной истории в семье Уряшевичей. Крупацкий предостерегал сестру, предостерегал ее и он, ксёндз Завичинский. Но после смерти главы семьи, старика Уряшевича, отца трех дочерей и сына, говорить стало, собственно, ни с кем. «Если так, ступай и не возвращайся, покуда не одумаешься, и оставь навсегда надежду увидеться когда-нибудь с матерью. Это мое последнее слово». Произнося свою угрозу, ксёндз приподнялся на носки и от этого казался выше ростом. Возмущенная Иоанна направилась к двери. На пороге она обернулась и сказала сквозь зубы: «Может, вы и святой, но человек нехороший». Внутри у нее все клокотало от возмущения. В голове теснились какие-то мысли, доводы, опровержения. Но, кроме упомянутого замечания, она ничего больше не сказала. На улице заметила, что букетик фиалок каким-то образом снова очутился у нее в руке. Отняла, значит, у святого. И от этого бессознательного поступка на душе стало легче. К черту. Пропадите вы все пропадом. Плевать я на вас хотела. Эти слова относились к ее сегодняшним собеседникам. Так шагала она по улице, бормоча про себя ругательства и покрепче. Глава 4. Збигнев Хаза, у которого поселился Анджей, то спал до полудня, то вскакивал чуть свет и мчался в гараж ремонтировать автомобили. Он был владельцем небольшой мастерской. После обеда он принимал у себя знакомых дам, иногда они оставались на ночь, и тогда Анджей переселялся на кухню, но чаще предпочитал уходить из дома и часами слонялся по городу. Хазу он знал с детства, бабушка Хаза и мать Конрада Уряшевича были родными сестрами, они учились с ним в одном классе, встречались и после школы. Хотя Анджей поступил в политехнический институт, а Хаза – в университет, на юридический. В Варшаву Хаза вернулся с группой офицеров, освобожденных из немецкого лагеря армии Рокоссовского, и с места в карьер, словно спеша наверстать упущенное, вступил в некую организацию, действовавшую на освобожденной территории, но ее вскоре выловили. Хаза каким-то чудом уцелел и на сей раз приехал в Варшаву с большими деньгами. За ними никто не явился, ни в первый месяц, ни позже. Тогда он со спокойной совестью вложил капитал в дело, но после объявления амнистии почувствовал себя значительно хуже. Что толку от этой амнистии, рассуждал он сам с собой, если сперва надо всю подноготную о себе выложить. Вот загвоздка. Незадолго до приезда Анджея он в конце концов уладил это дело и получил на руки соответствующий документ. Как уж он оправдался перед комиссией, неизвестно, но нервы у него явно сдали, и он старался забыться, как умел. «Я убедился, что методы борьбы у нас были идиотские», — кратко заявил он Анджею. «А по-твоему, есть другие, разумные, или вообще нужно что-то совсем другое?» «Нет», — решительно сказал Хазаи, пристально глядя на Анджея своими близко посаженными глазками, прибавил: «Впрочем, мы еще потолкуем об этом». Но разговор так и не состоялся, и времени не было. Да и не тянуло Анджея обсуждать серьезные проблемы. Чем больше бродил он по городу, тем меньше желал раздумывать над принципиальными вопросами. Разрушенная Варшава причиняла неутихающую боль. Это он сам, своими руками разрушал ее, стремясь защитить. Простой рядовой, глупый и несознательный, он плохо разбирался тогда в обстановке, настолько же плохо, насколько хорошо разбирались те, чьим интересам он невольно служил. Но об этом думать не хотелось. Что же до себя самого, то он считал, что у него все уже в прошлом. И борьба, и высокие идеалы, и все прочие. Первый вечер провел он на Макатве, обследовав четырехугольник, образуемый улицами Нарушевича, Олесинской, Аллеи Независимости и Бельведерской. Но где проходили их позиции, так и не смог установить. Дома на Урсыновской улице, откуда они делали вылазку в первый день восстания, тоже не нашел. Не было и люка, через который он спустился в канализационную трубу и пробрался в центр города, не желая складывать оружие, пока другие еще дерутся. Могила его командира тоже не оказалась в сквере Адынца. Там они предали земле сначала туловище, потом голову и правую руку, то, что осталось после разрыва мины. Останки перенесли на кладбище, Щебень убрали, в домах, которые удалось отремонтировать, поселились люди. Что было, то прошло навсегда. А развалины на площади Наполеона, здесь в доме номер 10 застрял он случайно на ночь, благодаря чему сам уцелел, но потерял отца. В тот раз засиделись допоздна, наступил комендантский час, и он позвонил домой, что не придет ночевать, а под утро на квартиру к ним нагрянули с обыском и нашли в комнате Анджея пистолет, спрятанный, казалось, так надежно, что лучше нельзя. Через несколько дней отец значился в списках заложников, расклеенных в городе. На самом же деле расстреляли его сразу, авансом, так сказать. Об этом Анджей тоже узнал на этой площади, в доме 4, где нашел временное пристанище. Всюду, куда ни посмотришь, встают воспоминания. Правда, не все они такие печальные. Вот Мазовицкая, ресторан, последний серьезный разговор с отцом, замотанный на работе, задерганный дома вечно раздраженными женщинами, отец не имел даже своего угла, где мог бы спокойно поговорить с сыном. А вот Королевская улица, Ракицинские, первая романтическая любовь, гостиница на Козьей, первая любовь с успешным исходом, Пальная, политехнический институт, блестяще сданный вступительный экзамен, отличное свидетельство о прослушанном курсе, отрадные, дорогие воспоминания, но и они вызывали грусть. В один из первых дней после приезда Анджей поехал на Паванске. Трамвай медленно тащился между разрушенными кварталами, средь бесконечных, как море, руин, среди людских толп, которые сновали по проложенным поверх развалин дорожкам, копошились у вновь возводимых зданий. У ворот кладбища Анджей купил несколько веточек оранжерейной сирени, больше было не по карману. Где семейная могила Уриашевичей, он знал хорошо. Там похоронена мать, которой он не помнил, отец, на чьи похороны не пошел. Побоялся гестапо, гитлеровцы иногда устраивали ловушку, выдавая тело родственникам. Но, выждав немного, стал наведываться на отцовскую могилу. Сразу за воротами находился фамильный склеп Левартов, и Анджей, как всегда, остановился перед ним. Здесь покоился Ян Король Левард, основатель химической фабрики. Отец Станислава, Фредерик, человек волевой и честолюбивый, известный в Варшаве тем, что небывало расширил предприятие. Это он построил рядом с фабричными корпусами особняк, семейную резиденцию. А на аукционе после смерти последнего из Вишневецких, который состоял в родстве с королевской фамилией, не моргнув глазом, купил музейную редкость, картину Веронези Валтасаров «Пир», ловко обставив заграничных конкурентов. Лежал тут и Станислав, сын Фредерика, любивший пожить в свое удовольствие. Этот жил на широкую ногу, как говорится, непосредством, особенно в первые годы после смерти отца, пока не научился выкачивать из фабрики деньги, не доводя дела до полного банкротства. Умер он от разрыва сердца за год до восстания. Постояв немного возле склепа, Анджей двинулся дальше. Свернув в последний раз, он увидел то, что искал, и обомлел. Между поредевшими деревьями зияли воронки в 5-10 метров глубиной. Там и сям торчали покалеченные памятники. Поваленные, разбитые. Несколько человек с ломами и лопатами приводили все это в порядок. Анджей со всех сторон обошел место, мучительно соображая, не перепутал ли, но ориентиром служили уцелевшие могилы. Сомнений не было, ближайшая огромная воронка находилась на месте их семейной могилы. Рабочий, стоя в яме, ломом разбивал обломок цоколя. Он был слишком тяжел, чтобы вытащить его из могилы целиком. «Где останки, что здесь лежали?» — крикнул Анджей рабочему, но тот не расслышал. В яме стоял грохот, и на вопрос Анджея пискливым старческим голосом ответила кладбищенская сторожиха, которая копалась в нескольких шагах на соседней могиле, где были посажены цветы. Останки, да они переселились, и адреса не оставили. Не без злорадства прибавила вторая, тоже, как видно, остроумная старушонка. Обозлись, пошел он обратно. Вот идиотки. Он кусал губы, хотя понимал. Подобный вопрос с его стороны, тоже идиотизм. Что сталось с гробами и всем прочим после такого взрыва, ясно. Тем не менее из упрямства направился он к кладбищенской конторе, а там поджидали таких с нетерпением, не с намерением сообщить нужные сведения, откуда им было взяться, а чтобы предъявить претензии за просроченные платежи. Несколько раз контора давала объявления в газетах, призывая родственников заняться могилами. Из семьи Уриашевичей никто не откликнулся, и контора сама взялась за наведение порядка. «Вы счет имеете в виду?» – спросил Анджей. Молодой румяный блондин, который с ним разговаривал, потянулся к картотеке. «Да, таковое имеется. Анджей взглянул на счет, все на могильщиков идет, пояснил блондин. Мы даже конторских расходов покрыть не можем. Сумма была небольшая, но она в несколько раз превосходила возможности Анджея. Сейчас я не располагаю деньгами. И, покраснев, пробормотал еще что-то насчет своего положения. Блондин выслушал сочувственно, согласился на отсрочку, но предостерег на прощание. Только не думайте, пожалуйста, что кладбище будет ждать бесконечно. Выйдя за ворота, Анджей решил как можно скорее попасть на бывшую фабрику Левартов. И хотя торопился, направился туда пешком. Хотелось немного прийти в себя. Он был по горло сыт воспоминаниями. Не ради них приехал он сюда. У него была другая цель. И чем быстрее он ее достигнет, тем лучше для него же. Чем скорее перестанет кружить по собственным следам, военным и довоенным, там полезней. Так ему казалось. Место, где была расположена фабрика, пострадало от бомбежки не сильно. Сгорел жилой дом Левартов, пристройка, где квартировали Уриашевичи, и часть складов. Фабричных корпусов пожар не коснулся. Но после восстания Румунгс-команда 3 вывезла машины и оборудование, Спринг-команда 4 взорвала здание. Миновав два больших корпуса, Анджей оказался у осевшего флигелька, бывшей лаборатории, которая процветала, пока Фредерик был жив, но при Станиславе влачило жалкое существование. Тот предпочитал старые, испытанные средства новым, требующим денежных затрат. Однако отец Анджея, невзирая на сопротивление хозяина и насмешки брата, всячески старался спасти лабораторию от окончательного упадка. Сейчас на самой земле лежали лишь остатки длинной островерхой крыши. Вот и все, что уцелело. Анджей наклонился в одном месте, в другом и покачал головой. Да, нелегко будет докопаться. Он продолжал осмотр и решил, что все к лучшему. Не похоже, чтобы кто-нибудь пытался проникнуть в подвал. Да, но ему-то надо проникнуть во что бы то ни стало. Оказалось, не все подвальные оконца засыпало. Анджей заглянул в одно из них. Увидеть ничего не увидел, только в нос пахнуло тошнотворной гнилью. Самому не справиться, это ясно. Допустим, удастся открыть окно, выпилить решетку, спуститься вниз и откопать то, зачем он приехал, но как все это провернуть одному, без посторонней помощи? Нужен кто-то еще, несколько раз повторил он. Придя к такому выводу, он покинул фабричный двор. Ни к чему здесь крутиться понапрасну. Он свернул на прилегающий участок, делая вид, будто что-то ищет. Пришлось сделать крюк. От лазания по камням болели ступни. Он весь изгвоздался, устал, поэтому, увидев какой-то ресторанчик, не устоял и зашел. Войдя, глянул на часы. Обед у Хазы через полтора часа. Значит, еще не скоро. А коли так, можно позволить себе этот непредвиденный расход. Он заказал солянку. Заведение было низкого пошиба, пропахшее табаком и пивом. Но когда официант поставил перед ним дымящуюся тарелку, Анджей перестал всем существом ощущать окружающее убожество. Обжигаясь, с жадностью набросился он на еду, и блаженное тепло разлилось по его телу. Отступили тревожные мысли о предстоящем деле и связанных с ним трудностях. Вдруг он вздрогнул. Нет, он не ошибся. Перед ресторанчиком остановились двое мужчин. Анджей низко склонился над тарелкой. Что за наивность? Ведь зал совершенно пуст. Что, если они войдут? Едва успел он выскочить из-за стола, как те двое уже вошли. Анджей отступил к двери в уборную. Они его не заметили. Дрожа от волнения, закрылся он в кабинке. «Вот это да, вот это да», — твердил он. С одним из них Анджей никогда не встречался, хотя знал, кто он по профессии, зато второй, помоложе, Антес Любич, тоже искусствовед, был школьным товарищем Уриашевича и тем единственным человеком, который мог расстроить его планы. «Вот это да», — стуча зубами, повторял Анджей. Он выглянул в щелку. В этом жалком заведении никто не дежурил в уборной, и Анджей, не боясь навлечь подозрений, мог делать, что ему заблагорассудится. Он приоткрыл дверку пошире. Еще не ушли, но пьют, к счастью, прямо у стойки. Значит, не собираются засиживаться. Когда он вернулся в зал, солянка совсем остыла. В ожидании, когда ее подогреют, он заказал стопку водки. Под молчаливым нажимом официанта Анджей решил, что за доставленное беспокойство надо взять что-нибудь к водке. Стоя возле буфета, искал он закуску подешевле, и взгляд его остановился на маленьком помидоре, одиноко лежащем на тарелке. Поспешность, с какой официант его принес, не предвещала ничего хорошего. Так и оказалось. Из-за этого дурацкого помидора, зато Парникового. У Анджея едва хватило денег, чтобы расплатиться. С купленной на кладбище сиренью в руке, не выбрасывать же, коли она так дорого стоит. Анджей позвонил в квартиру Хазы. Дверь открыл сам хозяин. «Цветы?» – удивился он, но, вообразив, что угадал, воскликнул. «А, понимаю, спасибо, что подумал обо мне, но сегодня они мне как раз не понадобятся». Так-то вот, один день без женщин, и он потащил Анджея к столу. «В таком случае, может, сегодня поговорим?» – сказал Анджей и, в упор глядя на Хазу, добавил. «Дельце есть к тебе». Глава пятая. $30 000. «Вот холера, бледнее», – прошептал Хаза. Они сидели в дорогом ресторане, подавали изящно одетые, надушенные официантки. Разговор за обедом так и не состоялся, и они приступили к нему только вечером. Анджей начал было, но к Хазе явился кто-то насчет автомашины. И после обеда Хаза исчез, а вернувшись, не хотел даже слышать о том, чтобы ужинать дома. Хаза уставился на Уряшевича своими невыразительными, близко посаженными глазками. Лишь время от времени с губ его срывались короткие проклятия, означающие удивление. «Вот холера, вот холера», — повторял он. «Сумма эта не с потолка взята». Сам, приходя в волнение от ее величины и слегка краснея, пояснил Анджей. «Уж Фаник небось не пожалел сил, чтобы узнать ей истинную цену, можешь мне поверить. Да я и сам проверил по каталогам все, что он мне сообщил, и у антикваров справлялся. А сколько за нее заплатил старик Левард?» Не то что не веря, а из любопытства спросил Хаза. $40 000. Но он переплатил. Во что бы то ни стало хотел, чтобы картина в стране осталась, и самолюбию льстила. Единственный обладатель Веронези в Польше. Не князь какой-нибудь, не магнат, а он, фабрикант, торговец. Страшно тщеславный был на этот счет. Уряшевич покосился на соседние столики. Никто не обращал на них внимания. Тем не менее он колебался. «А ты уверен, что здесь можно разговаривать свободно?» «Абсолютно. И чего это вы все из-за границы такие пуганые приезжаете?» «Говори смело». Хаза, однако, отодвинулся, освобождая на диване местечко рядом с собой. «Коли ты нервный такой, садись поближе», — сказал он, приготовясь слушать. При жизни пана Станислава, начал свой рассказ Анджей, картина висела в гостиной. Гостиная Левартов была тогда местом самым безопасным. Гарантию ей давала фабрика, которая нужна была немцам. С паном Станиславом они считались, как, впрочем, и он с ними. Но едва он умер, а до того арестовали еще дядю Конрада, у которого повсюду были связи, положение изменилось. Отца моего к тому времени уже не было в живых, из всей дирекции остался один старик Кензель. И вот он посоветовал вдове Станислава, пани Розе, картину спрятать. Но она не приняла его совета всерьез. Уж очень любила себя красивыми вещами окружать. К тому же картина принадлежала не ей, наследником был сын, Фаник, так что ее это, собственно, прямо и не касалось. Тогда Кензель решил посоветоваться со мной. Уряшевич достал из кармана авторучку и на бумажной салфетке стал набрасывать план. «Смотри, вот Белянская, вот Глугая, здесь сгоревший дом Левартов, здесь уцелевшая Дворницкая», — показал он свой чертеж. «Ориентируешься?» Хаза кивнул. У Анджея вырвался судорожный вздох. «Тут вот флигель стоял, где мы жили, а тут, где крестик, видишь?» «Вижу. На этом месте второй флигель был, лаборатория. У Леварта никогда к ней не лежала душа. Да воин работала там всего двое-трое, так, для проформы, а в оккупацию и вовсе один. И большие подвальные помещения всегда пустовали. Валялось там битое стекло да разный хлам. И вот по планам мы с Кензелем убедились. В одном из подвалов легко устроить отличный тайник. Смотри, на второй салфетке Анджей набросал, как все это получилось. Ловко, Хаза не возражал. Устройство тайника Кензель взял на себя, продолжал Уряшевич. И все сделал за одну ночь, а мне поручил другое. Антося Любича помнишь? Еще бы, в войну он работал в Национальном музее. И вот я попросил его как специалиста помочь нам по всем правилам упаковать картину перед тем, как замуровать. Оказалось, для этого нужен картонный цилиндр и еще специальный футляр. Цилиндр – это ерунда, а вот футляр из оцинкованного железа достать было нелегко. Когда все было готово, с пани Розой не понадобилось даже разговаривать. За несколько месяцев до восстания она уехала из Варшавы и больше не вернулась. При воспоминании о том, как прятали знаменитое полотно, сердце у Анджея забилось сильнее. Я скрывался тогда и дома бывал редко, а в ту ночь пришел. Хотел Кензелю помочь, ну и ради Левартов сделал это. Любича привел с собой. Кензель, долговязый такой, да, да, душой и телом предан был Левартом. Если бы не он, фабрика наверняка бы к немцам перешла после смерти пана Станислава. Особенно когда у нас в доме оружие нашли, отца моего расстреляли, он ведь был одним из директоров, а второго, дядю Конрада, арестовали. Но Кензель сумел как-то выкрутиться, вышел из положения. И в ту ночь, тоже не представляю себе, как бы мы управились без него. Было совсем поздно, прислуга Левартов уже спала, когда мы с Любичем стали наворачивать картину на этот картонный цилиндр, пустой в середке, только фанерными кружками укрепленный изнутри. Потом обшили ее холстиной, засунули в футляр, приладили крышку и запаяли на совесть. Часа два на это ушло, а ведь надо было еще перетащить эту штуковину, в 40 кило весом, 1,80 м длиной. Темень полнейшая, идешь, спотыкаешься, а в тишине малейший шорох слышен, и потом замуровать ее. Без Кензеля, старик в проходной устроил тем временем скандал, чтобы отвлечь внимание, нам нипочем бы не обделать это дело втайне так, что о нем знают только трое. Ну, теперь я, четвертый, уточнил Хаза, именно с тобой трое, Любич, ты да я, старик в восстании погиб. Анджей на минуту задумался, соображая, сколько всего посвященных. Еще о самом факте и тайнике слышали кое-что в общих чертах мои тетки, но они не в счет, ясно, буркнул Хаза. Кивком головы подозвал он оказавшуюся поблизости официантку и заказал пиво. Официантка улыбнулась ему дерзко и насмешливо, но, не дождавшись, к своему удивлению, ответной улыбки, повернулась на каблуках и отошла. А Хаза шепотом быстро задал Анджею несколько вопросов один за другим. А Франтишек Левард заинтересован в этом деле? Еще бы. Но сам за картиной не приедет? Нет. Тебя послал? Да. Чего ж так поздно? Да по разным причинам, сказал Уряшевич. У молодого Леварда были сначала другие планы. Рассчитывал вывезенную немцами фабрику восстановить. В Париже встретился с одним англичанином. Тот до войны был связан с химической промышленностью и знал фирму Левартов, а теперь делал что-то в западных зонах по поручению английских химических трестов и вызвался Фанику помочь. Взял его с собой в Ганновер, там у него была контора. За поиски принялся всерьез и в конце концов раздобыл опись левартовских машин и оборудования. Они должны были находиться в Гессене во французской зоне на одной фабрике. Сам туда ехать Фаник побоялся и послал меня. «Понимаешь, что за тип? Я приехал. Никакой фабрики. Ее попросту больше не существовало, одни развалины. При виде развалин можно было еще, конечно, сомневаться. Но после осмотра машин места для сомнений уже не оставалось. На исковерканном сепараторе и герметической сушилке я обнаружил медные пластинки с заводскими клеймами, серией, номерами. Так я их, конечно, не помнил, но по описи все сошлось». Поездка против ожиданий оказалась не опасной и не утомительной, но совершенно бессмысленной. Анджею хотелось еще поделиться с Хазой впечатлениями от зрелища искореженных машин, но тот перебил его. «Да ладно, не твоя печаль». Оказалось, что не совсем так. Поездка влетела Анджею в копеечку, а Фаник отказался возместить расходы. «Зато теперь отыграешься», — засмеялся Хаза. «Как вы уговорились». Ты в доле с ним или процент получишь, третью часть выручки, холера, 10 тысяч долларов. Хазу даже дрожь проняла, что ты будешь делать с такими деньжищами? И, хохотнув, ответил за него, жизнь прожигать, нет, возразил Уряшевич. Поселюсь где-нибудь в уютном домике на юге Франции, подальше от людей, и пореже постараюсь бывать в Париже. Хаза резко повернулся и плечом так двинул Уряшевича, что тот чуть не свалился с дивана. «Где?» — вскричал он. «А я-то осел, думал, и опять громко рассмеялся, что ты здесь ее собираешься продавать. Тише!» — взмолился Анджей. Хаза перестал смеяться и одобрил план приятеля. «Правильно», — заявил он. «Там ты в несколько раз больше получишь. Погоди, я сосчитаю». Но Уряшевич остановил его. Он давно уже все высчитал. Сейчас его интересовало другое. «Я хочу чехословацкую границу перейти и через американскую зону махнуть в Париж. Но вопрос в том, как картину переправить. Я слышал, в Варшаве можно с иностранцем каким-нибудь договориться. Говорят, это сравнительно просто. Раньше было просто, а теперь нет», — возразил Хаза угрюмо. «Картины и ковры они вагонами отсюда вывозили, а сейчас эту лавочку прикрыли». Он вздохнул, но вскоре опять воспрянул духом. «Ничего, что-нибудь сообразим. Я перевожу вещи на своих грузовиках разным дипломатам. попрошу оказать мне эту услугу, а из подвала, когда ты собираешься извлекать свой пир, как можно скорее, хоть завтра». «Здорово», — потер руки Хаза. «Конечно, помогу, и подходящего иностранца буду присматривать, не откладывая в долгий ящик». Обдумывая все это чисто теоретически, Анджей не испытывал неприятного чувства, но, когда заговорил с Хазой, ему стало не по себе. Коробило от циничного отношения Хазы к делу. Анджей даже пробормотал что-то по этому поводу. Но Хаза решил, что тот нервничает, и глянул на него снисходительно. «Возьми себя в руки, тоже мне рискованная операция. Тетки под боком, и даже пушка не требуется. Все заранее известно, пойдешь себе спокойненько, как со своей законной собственностью. Ты бы вот, брат, натерпелся страху». Он провел рукой по лицу, щелкнул пальцами, словно отгоняя сравнение, просившиеся на память. «Ну да ладно», — заключил он, сам кладя конец этой теме. «Теперь счет и домой». Он расплатился, и оба встали. К Уряшевичу вернулось прежнее беспокойство. «А ты уверен, что нас никто здесь не подслушивал?» «Абсолютно. Только не оставляй эти бумажки на столе». Уряшевич разорвал салфетки, на которых начертил план, бросил клочки в пепельницу и для верности поджег. Хаза уставился на огонек и долго не отводил глаз. «Присядь-ка на минутку», — помрачнев, сказал он вопреки только что принятому решению и потянул Уряшевича к дивану. «Завидую я тебе», — вздохнул он. «Никто к тебе не посмеет вязаться. На собственные деньги, на честные проценты с них будешь жить-поживать, и плевать тебе на всех». «А тебе разве не плевать?» — удивился Уряшевич, и впервые задумался, откуда взялись у Хазы деньги на покупку автомашин. До войны жил он довольно скудно, во время войны сидел в концлагере, состояния у отца его не было. Хаза угадал его мысли. «Вернулся я из лагеря», — проговорил он, глядя на стакан из-под пива, который вертел в руках, — «и столкнулся с порядками, тебе известными. За что только я не брался поначалу, даже на работу устроился, но через несколько месяцев понял, все это не по мне. Вы во время оккупации невероятные вещи проделывали. Вот я и решил, теперь наш черед, тех, кто не испытал ничего подобного». Говорил он так тихо, что Уряшевич не все разбирал, но все-таки достаточно громко, чтобы понять. Хаза вступил в группу особого назначения, которая подчинялась какой-то подпольной организации. Та вскоре прекратила свое существование, но группа еще держалась. В конце концов ее тоже выловили. Спастись удалось одному Хазе. С простреленной ногой остался он лежать у органиста. «Мне дали на сохранение кассу», — продолжал он, — «она и уцелела». «Кассу организации?» — Уряшевича передернуло. «Вот, значит, откуда у него грузовики и возможность принимать меня так гостеприимно. Что еще за касса?» «Как что, касса и касса». Произнеся эти ничего не значащие слова, Хаза пристально посмотрел на Уряшевича и разразился вдруг продолжительным смехом. «Эх, ты!» — счел он нужным наконец объяснить причину своей внезапной веселости. «По твоей физиономии вижу, вообразил обо мне невесть что. Ни общих денег, ни добытых в результате какой-нибудь операции там не было. Хранились просто деньги одного из наших, человека, до войны очень богатого. Вот я и держу их у себя, пускаю в оборот, ведь это никому не возбраняется». Ни малейшего следа улыбки на его лице теперь не было. «А что с этим человеком?» «Как что, сидит. А остальные из твоей группы, кто под амнистию попал после указа, кто вообще легко отделался?» «По-разному». Он перестал вертеть стакан и заглянул Анджею в широко раскрытые глаза. «А ты бог весть что обо мне подумал», — сказал и потянулся так, что кости хрустнули. «Мне твоя тайна известна, тебе, моя», — прибавил он, хотя это противоречило тому, в чем он только что заверил Анджея. «Вот мы и квиты, а теперь молчок, ни слова больше». Уряшевич заметил, что официантка, которая перед тем подавала им пиво, все поглядывает на Хазу, кокетливо и фамильярно улыбаясь. Стараясь не думать о том, что услышал, Уряшевич кивнул в ее сторону и прошептал: «Вы знакомы, наверное, и довольно близко. Она бывала у тебя?» «Кто?» «Вон та». Хаз рассеянно посмотрел на женщину, не в силах сосредоточиться. «Это, не помню», — сказал он, а на улице прибавил: «Не помню, хоть убей. Говорю это не из галантности, чтобы тайну сохранить, а просто на самом деле не припомню. Ну их всех к черту. Я что-то не в своей тарелке сегодня». И до самого дома не сказал больше ни слова. Глава 6. Полковник Венчевский предъявил свое удостоверение портье в гостинице при Сейме и, получив пропуск, осведомился, где лифт. Перед 311 номером он остановился и посмотрел на часы. Да, здорово опоздал. Несмотря на это, он отошел вглубь коридора, поставил набитый портфель на подоконник и, открыв его, тщательно отобрал бумаги с таким расчетом, чтобы их было не слишком много, но и не мало. И только после этого приблизился к двери и громко постучал. Иоанна притворилась, будто не слышит. Ее самолюбие было уязвлено. Какой-то полковник разбудил ее в 8 утра, попросил разрешения прийти в 9, в половине 10 позвонил, сказав, что будет через час, а в назначенное время пришлось из-за него опять бежать к телефону в другой конец коридора, чтобы услышать, что он, к сожалению, опаздывает. На этот раз полковник сдержал свое обещание. Опоздал, что называется, солидно. «Ен-35», — откликнулась она, когда он постучал вторично, но на вошедшего не взглянула. «Пани Уриашевич», — она обернулась, вскинув голову, чтобы светлые рассыпавшиеся волосы не заслоняли лба. Вид офицера привел ее в недоумение. «Это ни на что не похоже». Она покраснела от злости. «Я сейчас ухожу и не желаю видеть никакого полковника Венчевского». Перед ней стоял худенький, узкоплечий молодой человек, очевидно, адъютант, присланный сообщить, что встреча опять откладывается. «Это я», — пролепетал полковник, чье высокое звание совершенно не соответствовало моложавому виду. Но он привык к подобным недоразумениям. «Прошу простить за опоздание», — и принялся объяснять, почему так получилось. Думал утром только заглянуть на строительство, а там свалилась на него куча важных, неотложных дел. Его любезность обезоружила Иоанну. Она взглянула на него внимательней. Худой, круги под глазами, держится просто, хотя официально. И слово «строительство» произносит как-то особенно значительно. Иоанна, как приехала из Парижа, только и слышала везде это слово. Но в устах полковника оно звучало несколько странно. «Все вы здесь что-то строите», — сказала она. «К сожалению, не все», — ответил полковник. «Еще далеко не все. Если он связан со строительством», — подумала Иоанна, — «чего ему надо от меня?» Это было непонятно. «А вы, полковник, что же строите?» Молодой полковник ответил спокойно и вежливо, как всегда. «Восстанавливаю здание Варшавской оперы». «Оперы?» «Да, оперы». Столь грандиозное предприятие не вязалось в представлении Иоанны с особой скромного молодого полковника. И она рассмеялась. Он никак не отреагировал на ее смех, разве что слегка помрачнел. «Простите», — понизила голос Иоанна, почувствовав, что обидела его. «Ничего», — тихо ответил Венчевский. Подобный смех был ему не в диковинку, и раздражал его. Не сам смех, а то, что крылось обычно за ним. «Ничего», — он растолковал Иоанне, что пришел по поручению Министерства обороны. Армия обязалась восстановить комплекс варшавских театральных зданий между бывшей улицей Фаха и Вербной. «Армия?» В глазах Иоанны опять вспыхнула насмешка. «Что может быть общего между армией и восстановлением театров?» «Да, армия». Спокойно и вежливо, по своему обыкновению, подтвердил полковник, испытующе глядя на балерину. «В продолжение 10 лет театры будут находиться в ведении армии, а уже потом перейдут к властям гражданским, к городскому совету. И отныне каждый воин, будь то солдат или офицер, будет поддерживать связь с театром. Вы, конечно, понимаете, как это приобщает к культуре. Любопытно», — протянула Иоанна. Слова полковника ни в чем не убедили и не разуверили ее, но усмехаться она перестала. «Вот планы, взгляните». И он разложил заранее приготовленные бумаги на свободном краешке стола. Теперь речь его потекла свободней. Вопрос был знакомый, его часто приходилось обсуждать в разных инстанциях. Чтобы завоевать расположение Иоанны, он принялся выкладывать все, слышанное от архитекторов, и даже сам вдохновился, начав описывать здание оперы и особенно сцену и подсобные помещения. «Вот поглядите, к примеру, сколько места отводится балету». Венчевский развернул рулон. Иоанна взяла в руки план этажа, который был отведен под балетное училище, репетиционные залы и танцклассы. А вот сцена. Смотрите, как великолепно оборудовано. Здесь все есть. До сих пор наши балетные сцены. Сцена, но кто на ней будет танцевать? Перебила его Иоанна. Долгие годы понадобятся. Вот поэтому я к вам и пришел. Не выдержав, перебил ее, в свою очередь, полковник. Если понадобятся долгие годы, выпрямился Венчевский, тем более нельзя мешкать. Надо немедля браться за дело и в день открытия нового, восстановленного театра показать жителям Варшавы балет, и в дальнейшем эту работу продолжить. Иоанна засмеялась, без иронии, но скептически. «Уж слишком просто вы все это себе представляете. «Пожалуйста, конкретней, что вы имеете в виду?» — спросил с горячностью полковник. «Замечательные польские танцоры всегда были. Оседлала она своего любимого конька. И у Джуса, у Бюзи, у Иды Рубинштейн, Нижинский, Нижинская, Кшесинская, Сулинская, Олькин — это все поляки. Но вот балет польский, как таковой, где он?» Венчевский разглядывал ее. Лицо массивное, преждевременно состарившееся, но глаза необыкновенные. Она то и дело встряхивала головой, пальцами отводя падавшие на лоб волосы. Говорила быстро, часто смеялась, к месту умела и чертыхнуться. «Может, вы думаете, у Кавальканти не было поляков?» Она указала Венчевскому на большую цветную фотографию, которую всюду возила с собой и вешала на стену там, где останавливалась на более длительное время. На фотографии Анну окружала группа девушек в трико оранжевого и золотистого цвета. Девушки изображали пламя, а она, с глазами, поднятыми к небу, в голубом с серебряными лилиями камзоле, Жанну де Арк на костре, в самой эффектной сцене балета, который ее прославил, были, под сценическими псевдонимами, итальянскими или французскими, как я, например. А вы, наверное, и не подозревали об этом? Действительно, полковник Венчевский об этом не подозревал. О балете Ральфа Кавальканти, как и о существовании Уриашевич, он только вчера узнал из газет, а сегодня явился к знаменитой балерине. Фамилии нескольких польских танцоров, о которых упомянула Уриашевич, доводилось ему слышать и раньше, но теперь он не без удовольствия отметил про себя, что их было гораздо больше. Вот уже год, как он с головой ушел в театральное строительство, а несколько месяцев назад пришлось в связи с восстановлением оперы взять на себя еще заботы о балете, влачивший до войны жалкое существование и пришедший в полный упадок во время оккупации. Он срочно нуждался в опытном наставнике, и мысли об этом не давали в последнее время покоя полковнику Венчевскому. «Кто хотел выдвинуться, тот эмигрировал», — продолжала Уриашевич. «У нас на это рассчитывать не приходилось, не было условий». «Да, плохо было», — кивнул полковник. «Тема знакомая, кое-что ему было известно, и в причинах, в подоплеке всего этого он немного разбирался, но вдаваться в общие рассуждения не стал, а просто обратился к Иоанне. Сейчас многое зависит от вас, от меня», и Анна была приятно удивлена. Полковник глубоко вздохнул. «Я был бы счастлив, если бы удалось привлечь все лучшие силы, какие есть в стране», и посетовал на ее коллег. «Подвязаются они и в цирке, и в ночных дансингах, и в разных недолговечных театриках, только его, Венчевского, не дарит своим доверием. Их привлекают большие заработки, быстрый и шумный успех, а в Варшаве, где нет жилья, что может их прельстить? Одни обещания, радужные перспективы, пожалуй, заманчивые, да уж очень отдаленные. Им кажется, это все на воде вилами писано. Ваше имя перетянуло бы чашу весов», — воскликнул он. «Я уверен, вашему примеру последовали бы многие», — и обрисовал ей ситуацию. «Министерство не может мальчишкам и девчонкам из кардебалета платить больше, чем генералам. Но никто из ваших младших коллег не хочет этого понять, не говоря уж о старших. У них, когда речь заходит о жаловании, претензии ни с чем не сообразные, никак не могут решиться. Поговоришь с ними, вроде бы все понимают, а на другой день приходят и отказываются. Или вообще не приходят, но это дела не меняет. Они предпочитают первое попавшееся, самое ничтожное эстрадное бюро в Катовицах, которое поставляет танцоров для кабаре или поездок в сельскую местность. Конечно, когда есть ангажемент, они по 100 тысяч злотых зарабатывают и больше, но ведь и без работы по многу месяцев приходится сидеть, вот чего они не учитывают». И Анна ему поддакивала, все это вещи ей знакомые. Полковник продолжал излагать свои соображения, говорил, как представляет он себе постановку балетного дела, о ближайших задачах и перспективах настоящего балета, упомянул и о балетном училище. И тут и Анна вспомнила, что слыхала от знакомых о каком-то военном в высоком чине, который с некоторых пор проявляет интерес к балету. Так это он, Венчевский. И снова в ней ожила строптивость. «И балеринам будут читать в этом училище лекции по диалектике», — съязвила она. Полковник хмуро глянул на нее. Не любил он эту манеру разговора у артистов. Все бы им вышучивать да сомнению подвергать. Он полагал, что после всего сказанного Уриашевич оставит этот тон. «Так, по крайней мере, говорят», — смеясь, продолжала Иоанна. «И правильно говорят», — ответил полковник сухо. «Конечно, если иметь в виду существо дела, а не то, как вы себе это представляете. Да, учебной программой предусмотрены лекции, которые должны формировать мировоззрение. У артистов сделала большие глаза Иоанна. А на кой черт оно им, а для того хотя бы, сдерживая раздражение, ответил сквозь зубы полковник, чтобы понять разницу между настоящим искусством и кабаре. Она умолкла. Он понял, что приструнил ее, и немного погодя вернулся как ни в чем не бывало к прерванному разговору, сообщив в заключение, что пока располагает только двумя залами для занятий и репетиций. Разумеется, не в здании будущего театра, а в доме военного ведомства. Может, хотите взглянуть, а почему бы и нет? Вежливо, сдержанно подал он ей пальто, и пока она искала сумочку, зонтик и перчатки, наблюдал за нею. Странные люди эти артисты, чего угодно он от них ожидал, только не того, что так трудно будет их увлечь. Когда они спустились на лифте, Иоанна обнаружила, что потеряла перчатку. Она в коридоре, наверное, или у двери, крикнула она вдогонку полковнику, который отправился на розыски. Перчатка лежала под дверью. Венчевский нагнулся за ней, и тут, не заметив его в полутьме, на него налетела коридорная. «Где пани из 311-го?» Она так спешила, что едва извинилась. Ее по междугородному вызывают «Искатовец». «Пани, с которой я только что вниз спустился», — уточнил полковник. «Да, да, скажите, пожалуйста, что она ушла. Пусть позвонят через час». Он не удержался и послушал, повторила ли она его слова. Внизу Иоанна весело сказала, увидев перчатку. «Спасибо, полковник, вы прекрасно справились с заданием. Вы очень любезны», — поклонился Венчевский. Перед гостиницей его ждала машина, они сели в нее, и по дороге он спросил. «Андрей Юриашевич не родственник ваш случайно, племянник мой, мы вместе приехали из-за границы». «Отлично, до войны он, кажется, учился в политехническом институте, пусть непременно зайдет ко мне, у меня есть для него интересная работа, мы ведь одноклассники». Иоанна удивленно посмотрела на него. «Сколько же вам лет, полковник?» «Ровно столько, сколько Андрею, 29». Услышанное напомнило ей недавнее столкновение с полковником. Оно, видно, не давало ей покоя. 29 лет, пожала она плечами. «А вы еще поучать меня беретесь, что нужно и не нужно нам, артистам, мне, артистке, которая выступала, когда вас и на свете еще не было». «Да, да, уже выступала». Теперь он накинул ее удивленным взглядом. «Быть этого не может». «Еще как может». Голос у нее повеселел. «Да я вам в матери гожусь», — воскликнула она со смехом. «В матери? Вот именно. Я ведь четверть века назад из дома убежала с одним молодым красавцем из труппы Ральфа Кавальканти. Сколько же вам тогда было лет?» Она привычным жестом откинула назад свои красивые золотистые волосы. 16, а ему 21. Где же он теперь?» — вырвалось невольно у полковника. Оставил сцену. «Кажется, в санатории сейчас. Он был морфинистом, пил. У нас, у артистов, свои слабости есть». Она произнесла все это легким, небрежным тоном, однако предпочла переменить тему. «О чем это мы говорили?» «О том, что нужно артистам. Я утверждал, прежде всего идейные устои, а вы...» «Ладно, оставим это». Неприятное чувство, которое ее преследовало с той минуты, когда она замолчала, сраженная доводом полковника, прошло. Должно быть, горестные воспоминания его оттеснили. «Когда же мы наконец приедем?» — спросила она. «Уже приехали». Машина круто развернулась. Венчевский подал Иоанне руку, и по перекинутой доске они вошли в недостроенное здание. Один коридор, второй, третий. «Где же ваши залы?» — тронула Иоанна за рукав идущего впереди полковника. Наконец они добрались до свежепобеленных, еще пахнущих известью помещений. Иоанна шагами измерила их. В одном машинально потрогала палки. Они были укреплены прочно, не крутились. Посмотрела, как с освещением. Все оказалось хорошо. Залы, в общем, ее удовлетворили, и полковнику стало даже неловко, словно он хвастается перед ней. «Конечно, это не какой-нибудь дворец», — признался он чистосердечно. «Не какие-нибудь зеркальные залы. Ага, кстати, артист во время репетиции и упражнений должен проверять свои движения в зеркале. Без зеркал никак нельзя». Она подошла к свободной стене, где не было станков. «Здесь должны быть зеркала. Большие, во всю стену, и правильно смонтированные». И она стала подробно объяснять, какой они должны быть высоты. «Когда партнер поднимает балерину, она должна видеть себя в зеркале. Понимаете?» «Понимаю. Зеркала будут такие, как вы хотите». Полковник достал из кармана блокнот и карандаш. Он записал ее пожелания, сверяясь с рекомендациями специальных журналов. все полностью совпадало, но умолчал, что зеркала уже заказаны, такие именно, какие нужно, с большой поверхностью. Пусть чувствует себя хозяйкой, пусть знает, в устройстве этих залов есть и ее вклад. А раздевалка где? Она помещалась направо по коридору, а здесь душ. О, смотрите-ка, без душа всегда плохо, а тут целых 5 кабинок, 6. Не поверив на слово, она пересчитала и вернулась в первый зал. БРР, как сыро, у меня все кости ломит. Она поежилась. В Париже во время оккупации у меня был тяжелый артрит, до сих пор дает о себе знать. С этими словами перешла она в следующий зал, потом осмотрела все сначала, и главный зал с покатым полом, который похвалила, и классы, и раздевалки, и комнату для балетмейстера. Предоставленный себе Венчевский посмеивался, дрожит от холода, а не уходит, подумал он, значит, клюнула. На улице Иоанна остановилась и, растирая руки, подняла глаза кверху. Она уже приняла решение и обдумывала теперь, как быть дальше. Прежде всего надо переговорить с Министерством культуры и искусства. Они мне оплатили проезд из Парижа, номер предоставили в гостинице. Возможно, у них есть какие-то виды на меня. Исключено. Решительность, с какой это было сказано, можно было истолковать и как неуважение к этому учреждению. Но на самом деле слова полковника означали лишь, что, по его мнению, это не доводы. Он считал, что уже убедил Иоанну. «Все зависит только от вас», — сказал он, — «с министерством можно договориться». «Тогда решено», — протянула ему руку Иоанна. «Решено», — повторил обрадованный полковник и протянул ей обе руки. «И хорошо сделал, рука у нее была большая. Да, вот не знаю еще, как с Лидией Тарновой», — вспомнила не без досады Иоанна. «А что ж такого, если вы обещались преподавать у нее, пожалуйста, никто вам не мешает, но мы у вас должны быть на первом месте». Уже в машине полковник предложил: «Заедемте ко мне на работу, уладим необходимые формальности». Но Иоанна была занята и освобождалась только через час. Она спешила как раз к Тарновой, с которой условилась на это время. Полковник подвез ее, помог выйти, заметил номер дома, чтобы через час прислать шофера, и, сказав, что не прощается, раз они еще сегодня увидятся, вернулся к машине. Иоанна взбежала по лестнице. На площадке первого этажа на нее налетела спешившая вниз черноволосая девушка с большущими картонными коробками и выбила у Иоанны сумку из рук. Буркнув что-то под нос, она было пронеслась мимо, но сердитый голос Иоанны заставил ее остановиться. «Что мне ваше извините? Лучше бы сумку подняли». «А чем?» – насмешливо спросила девушка и повела плечами, показывая, что у нее обе руки заняты. «Надо смотреть, надо дорогу уступать нагруженному человеку, нечего сломя голову лететь, нечего ползти, как черепаха». Взбешенная Иоанна резко повернулась, непроизвольно взмахнув рукой, и девушке показалось, будто та хочет ее ударить. Одним прыжком перемахнула она через несколько ступенек. «Эй, рукам воли не давать, а то как двину». «А чем?» — повторила Иоанна ее вопрос и повела, передразнивая, плечами. «А вот чем!» — воскликнула та и вскинула ногу под нос Иоанне. Ее черные, гладко причесанные волосы не шевельнулись, лишь губы приоткрылись слегка от напряжения, и за ними блеснули зубы. «А, балетная пташка!» — прошипела Иоанна. «Только батман делается вот как!» И, подавшись всем телом вперед, чуть опираясь на перила, как на станок в танцклассе, сама выбила ногой у девушки коробку из-под мышки. Та поспешно поставила и другую коробку, выпрямилась и, одернув клетчатый жакет, медленно стала подниматься по ступенькам. Белая как мел остановилась она перед Иоанной, не в силах вымолвить ни слова. «Извините», — выдавила она наконец. «Ой, ой», и, не зная, как быть, протянула Иоанне руку. Та ничего не понимала. «Мы ведь, кажется, уже поздоровались другими конечностями», — возразила она насмешливо. «Ой, как же я вас сразу не узнала, ведь у меня целая коллекция ваших фотографий. Ну и кто же я? Вы, мой идеал, вы Иоанна Дюрсин». «Дюрсин», — поправила Иоанна. С новым приглушенным восклицанием девушка стремительно наклонилась, поцеловала Иоанне руку и, повернувшись на одной пятке, скакнула вниз, подхватила свои коробки и бросилась бежать. В дверях Иоанна спросила у Лидии Тарновой: «Это от тебя только что вылетела хорошенькая такая чернявая фифочка с прилизанными волосами, в клетчатом костюме? Это ученица моя, Галина Степчинская, очень способная. Но как это ты сразу ее приметила?» «Вот, представь себе, приметила», — засмеялась Иоанна. «Приметила». Глава 7. Вечером, После 10, Збигнев, Хаза и Анджей на грузовике подъехали к бывшей Дворницкой, где жили теперь сестры Уряшевич с матерью. Стараясь не шуметь, вошли они в дом. Анджей нес брезент, веревку, инструменты, Хаза, комбинезоны, лопаты и кирку. На лестнице их уже поджидала взволнованная Ванда, чтобы передать ключ от комнаты жилички. Осторожно сложили они в угол все, что принесли с собой. В лабораторию решено было идти, когда стихнет все вокруг. С картиной можно было провозиться и не один час. И Хаза, который боялся надолго оставлять машину ночью без присмотра, сказал, что поставит ее в гараж и тотчас вернется. После его ухода Ванда внезапно расплакалась. «Представь, Ксёнд Завичинский проболтался маме». Анджей с недоумением посмотрел на тетку. Проболтался про Иоанну, и, с трудом сдерживая слезы, она продолжала. «Явился, когда меня дома не было, а Тася вышла за углем. Дверь ему открыла Климонтова. И обо мне рассказал?» – спросил Анджей, и сердце у него забилось. «А тебе?» – «Нет, это-то мы ему втолковали, и он дал слово молчать. А про Иоанну вообще речи не было. Мы ведь не знали, что она приезжает. А он, старый человек, сам не догадался. И что теперь будет? Как бабушка? Хуже ей?» Встревожился Анджей. «Трудно сказать, но очень уж она возбуждена, и мы волнуемся. А как она к этому отнеслась?» Ни словом не обмолвилась, что знает. Завичинский сам признался во всем. Рассерженная и удрученная Ванда комкала, перекладывала из руки в руку носовой платок. Наконец, овладев собой, встала и спросила уже спокойнее. «Может, еще раз спустишься или уже запомнил, который подвал наш?» Футляр с картиной решили временно спрятать в подвале, принадлежащему Уряшевичам. Еще утром Анджей отгреб картошку в угол, освобождая место для картины и инструментов. «Теперь попрощаюсь с тобой, ты сиди здесь тихо, а то мама на каждый шорох внимание обращает». Ванда прикоснулась к лицу Анджея, хотела погладить, но отдернула руку, вспомнив, какая она шершавая. «Располагайтесь, как дома, комната до утра в вашем распоряжении, Климонтова только завтра к вечеру вернется, а напачкайте, я приберу». В дверях она посмотрела на часы. «Скоро и за пиром пойдете. Как все это грустно». Но Хаза пропал куда-то. Анджей высунулся в окно. Тихая бархатистая ночная тьма с лунным серпиком вверху. Справа, точно острые уступы скал, высились стены сгоревших домов. Время от времени, как камни в горах, скатывался с них комок извести или обломок кирпича. Слева и прямо перед Анджеем простирался неровный пустырь, в тот час совершенно безлюдный. Можно было начинать, но Хаза не появлялся. Анджей спустился вниз и, чтобы успокоиться, решил заранее прикинуть, с какой стороны удобнее подойти к Дворницкой с тяжелой ношей, когда все уже будет позади. Кратчайший путь, через изрытый снарядами двор, оказался неподходящим. Лучше уж сделать крюк, хотя и там он то и дело спотыкался. Вдруг кто-то схватил его за рукав, Хаза. Но Анджей нисколько не обрадовался. Напротив, ему стало страшно. Что, если, несмотря на темноту и безлюдье, их также вот захватит кто-нибудь врасплох? Первым делом надо было убрать обломки, которые преграждали доступ к подвальному окну и мешали выпилить решетку. Они расстелили брезент и, улегшись на него в комбинезонах, бесшумно стали откладывать в сторону кусок за куском. Из подвала тянуло смрадом, особенно невыносим сделался он, когда они принялись за решетку. Вслепую работать теперь было уже нельзя, поэтому они встали на колени и укрылись с головой брезентом из опасения, как бы их не выдал свет. Один пилил, другой светил. Когда очередь светить была за Анджеем, он, извиняясь, гасил то и дело фонарик, чтобы впустить под брезент свежего воздуха. От смрада его мутило. Они попытались было отодвинуться немного от стены, но тогда свет рассеивался. «Ничего не поделаешь», пришлось оставаться у этого смердящего оконца под брезентом, как под одним одеялом. Но самое неприятное было, что Анджею предстояло спуститься туда, откуда исходил этот отвратительный запах, несомненно, трупный. Так воняло из подвалов многих сотен домов, разрушенных в восстание. Вонь ужасная, но картины, которые рисовало воображение, были еще ужаснее.